Глава пятая. Винни-Пух был всегда не прочь немного подкрепиться, в особенности часов в 11 утра. Алан Милн. Всю прошедшую неделю его величество Орландо II не уставал удивлять целителей. Почтенные мэтры только ахали в изумлении, да заносили в личные дневники необычайный случай в практике. Мэтры еще более почтенные, вроде придворного мага и нескольких его коллег, заставших на своем веку живых эльфов, только усмехались, снисходительно наблюдая за восторгами коллег, да пересказывали друг дружке старые байки о феноменальной регенерации остроухих знакомых. В том, что король Мистралии тоже относится к этой категории разумных существ, уже никто не сомневался. Срезанное осколком ухо, отрастая, принимало совершенно иную форму, мало похожую на зеркальное отражение уха уцелевшего. По этому поводу даже собрался небольшой консилиум при участии мистралийских товарищей, который 2 часа решал, что теперь делать, дабы восстановить презентабельность его величества. В том, что разные уши не подобают королю, спорщики были единодушны. Но вот к какому виду следует их привести и каким способом, на этот счет у каждого имелось свое мнение. Конец прениям положил опоздавший на 2 часа товарища Марго, который с порога предложил соратникам подумать, как они намерены объяснить народу, почему 35-летний король выглядит лет на 15 моложе. По его, товарища Амарго, убеждению, разные уши будут самым впечатляющим доказательством подлинности Орландо. Кроме того, еще что-то резать и шить на этом перештопанном теле будет явным излишеством. Бедняге и так досталось выше крыши. Если же кто-то решительно настаивает, то пусть сам попробует добиться согласия его величества на подобное безобразие. Или попытается воплотить свою идею без его согласия. На предложенный подвиг желательно отправляться в огнеупорной одежде и под парой щитов, только тут главное с уровнем не ошибиться. Намек был понят, и обсуждение благополучно усохло. Больше на королевское ухо никто не покушался, но всех без исключения снедало мучительное любопытство. Как же это ухо теперь выглядит? Не стал исключением и Жак. Первое, о чем он спросил, получив высочайшее разрешение навестить хворающего приятеля, было: «А где ж твое знаменитое ухо? Я так хотел на него поглядеть, а ты взял и забинтовал. Знал бы, так и конфет бы тебе не принес». Орландо засмеялся и отложил газету. «Жак, я не думаю, что тебе бы понравилось. Знаешь, пол уха — не самое приятное зрелище. Я тебе потом покажу, когда отрастет полностью. И хотя ты явился не меня навестить, а на ухо попялиться, я все же несказанно рад тебя видеть. Давай сюда конфеты». «Знаю», — усмехнулся Жак, занимая кресло для посетителей. «И даже знаю, что обрадовался ты не из-за конфет. Меня король об этом еще вчера предупредил. Раз 5 напомнил, что я трепло, и что ты с надеждой ждешь моего прихода, чтобы этим воспользоваться». «А как же», — не стал возражать мистралиец, — «обязательно воспользуюсь. Ты же не станешь меня обманывать?» «Что за ерунда?» — обиделся Шут. «Разве тебя кто-то обманывает?» Орландо грустно улыбнулся, меланхолично обдирая ленточку с коробки. «Мафей пытался. Он честно старался не расстраивать тебя грустными новостями. А ты пристал, как репей, все тебе скажи в точности да чистую правду. Ну что, легче тебе стало, когда узнал?» «Конечно. Я ведь думал, все еще хуже. Ты бы сам послушал, что с мальчишкой творится». «Я слушать, как ты, не умею, но и так вижу. Пока Мафей тут реанимацией занимался, вроде все ничего было, а как появилось у него свободное время, так блюдце и полетело. Представляешь, он додумался расспрашивать мэтра Альберта, то есть твоего советника, сколько правды в тех легендах, что про него рассказывают. Он что, не в своем уме?» — ужаснулся мистралиец. «Даже от конфет отвлекся. Прямо так и спросил. А Марго мне ничего не говорил. Вот так и спросил. Видимо, кто-то ему поведал, что советник Каррера — это же на самом деле тот самый Дельфуэго, о котором легенды ходят. А легенды-то все знают. Вот Мафей решил, что как раз тут он и найдет самое правильное понимание. Орландо, между нами, он что, правда какого-то урода кислотой полил? Неужели ты думаешь, что я, как Мафей, расспрашивал его о таких вещах? Неужели у меня хватило бы ума лезть с вопросами к человеку, дважды потерявшему семью? Про то, как вешали полковника Сан-Бареду, я точно знаю. Это уже исторический факт. А вот про тот случай с кислотой вряд ли кто-то знает точно. Может и правда, а может легенда. А сам он что сказал? Ничего. Посмотрел на придурка сочувственно, по плечу похлопал и заверил, что все пройдет, нужно только время. Мафей ужасно огорчился. Из-за того, что не получил ответа, и из-за того, что я отчитал его за бестактность. Теперь он, кажется, собрался у Шелара спросить, наивно рассчитывая, что раз его величество все на свете знает, то и это обязан знать точно. Странно, с чего вдруг его так заинтересовали эти легенды о бурной молодости товарища Амарго? А черт его знает. Больше всего похоже, что мальчишке красивые сказки понравились, и он их принялся на себя примерять. Примитивно, по-детски, без всякого понимания. Подростки как-то умудряются даже в самых откровенных гадостях находить романтику. Вот, дескать, великий человек, о нем легенды слагают, а я ведь почти как он, у меня тоже такая же беда. А он вон, а как знатно отомстил, великий же человек, герой. Так чем я хуже, я тоже отомщу. Представляешь себе, до каких выводов он дошел, вот так рассуждая? И кому он собирается отомстить? Ни много ни мало самому хозяину Горбатого, могущественному магу, который к тому же еще и в другом мире живет. Ну и скажи, здоров ли он после этого на голову? А куда же мэтр Истран смотрит, Шелар, все прочие? Он же с дуру может что угодно натворить. Мэтр уже в курсе, пытается с ним поучительные беседы вести. Но не знаю, насколько успешно. Мафей какой-то дерганный, стал агрессивный, даже наставника перестал слушать. Элмар тоже, гений педагогики, заявил, что наконец-то братишка не рыдает, а ведет себя по-мужски. Хорошо, хоть Мафей не слышал, а то еще и возгордился бы. «Может быть», — грустно произнес Орландо, и его красивые тонкие брови задрались домиком, почти исчезнув под бинтами. «Может, это действительно по-мужски? Но я не хочу, чтобы еще один мой друг превратился в бездушного убийцу. С меня хватит Кантора. Кстати, как он там?» «Не знаю», — сочувственно развел руками Шут. «Я оценил твою попытку заловить меня врасплох. Я бы, может, и попался, если бы знал, но я не знаю. Все, что касается Кантора, почему-то держится в тайне. Якобы он взял с Элмара честное слово, чтобы никому ничего. Все, что о нем известно, он жив, ранен, сидит в гостях у Эспады где-то в лесу и категорически отказался оттуда вылезать. Элмар на все вопросы молчит и сопит, а Шелар делает такое лицо, словно с трудом сдерживает мат, и ругает Кантора различными обзывалками интеллектуальной направленности. «Это как?» — не понял мистер Алиец. «Глупцом, болваном и далее по возрастающей. Только это меня и утешает. О покойнике король бы так говорить не стал». «А как же Ольга? А как ты думаешь, очень она обрадовалась, узнав, что от нее любимый мужчина сбежал? Она теперь на всех дуется и никому не верит. Блин, если из-за Кантора Ольга превратится в обиженную на весь мир стерву, я ему этого не прощу. Тоже мне великий знаток женщин, Казанова хренов, Дон Жуан недоделанный». Орландо потопился и уныло шмыгнул носом. «Не ругайте Кантора, это я во всем виноват. Сколько раз зарекался делиться предвидениями и опять на том же попался. Если бы он не знал, ничего бы этого не было. А ты что, ему сказал?» «Да нет, я сказал Шелару, но какая разница? Кантор все равно услышал. Лучше бы я действительно промолчал. Пользы для дела от моих откровений все равно никакой не получилось, а Кантор из-за них вляпался по самое никуда». «Погоди, погоди», — встревожился Жак. «Так это что ж получается? Ты предсказываешь людям будущее только с дуру или с пьяну, а по твоим идейным убеждениям предвидениями не следует ни с кем делиться? Ты же видишь, что из этого обычно получается. А помнишь, что вышло у Эльвиры? Вся жизнь пошла куда-то не в ту сторону. Да сам вспомни, когда тебе рассказали сон Мафея о тебе, много ли пользы это принесло? Испорченные нервы и несколько лун постоянных кошмаров. А свадьба Шелара? Как он ни старался, а все равно. Нет уж, в тот раз все-таки обошлось. Но вовсе не благодаря моим предсказаниям. А сам знаешь, по какой причине. Нет, Жак, людям действительно вредно знать будущее. Как показывает мой богатый опыт, у них намного лучше получается испортить хорошее, чем избежать плохого. Жак помолчал, наблюдая, как его величество Орландо II печально уминает конфеты одну за другой, Затем осторожно, как подкрадывающийся к добыче охотник, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, ты этими своими идейками с Мафеем не делился?» «Не помню. А что?» «А то, что у короля возникли подозрения, будто юный кузен по-прежнему регулярно видит вещи и сны, но перестал рассказывать. Сам знаешь, для Шелара информация — это святое, и попытки скрыть ее от неукротимого любопытства своего величества он принимает за личное оскорбление. Давить на Мафея он не хочет, но жаждет как-то проверить свои подозрения. Тебе Мафей случайно ничего не говорил? Вроде того, что ты прав, что он желал бы последовать твоему примеру, и вот такой-то сон никому не расскажет. Мы не разговаривали на эту тему, — покачал головой вождь-идеолог, — но если он действительно перестал рассказывать сны, то правильно сделал. А Шелару пора бы понять, что поспорить с судьбой можно раз, но может два, а постоянно ей перечить можно и нарваться. Уверен, что Шелар в случае чего найдет способ договориться полюбовно, — невесело усмехнулся Жак. «Кстати, о полюбовном. Что говорят доктора о твоем будущем? Когда тебе можно будет появиться в обществе? Ты не представляешь, сколько замечательных мероприятий уже прозевал. Начиная с празднования Победы 3 недели назад и заканчивая Ольгиным новосельем и днем рождения Терезы». «Да я знаю», — Орландо огорченно вздохнул, «и что у Киры тоже скоро день рождения, и что Эльвира жаждет появиться со мной в свете в качестве официальной невесты, чтобы внести определенность в наши отношения. Но не могу же я заявиться в бинтах или с половиной уха. И на левитацию пока сил не хватает. Да ты, главное, найди в себе силы встать и одеться, а уже мы тебя там на стульчик посадим». Его Величество понимающе усмехнулся. «Коллеге Шелару не терпится наглядно показать мировой общественности, что мы с ним не поссорились?» «Шелару не знаю», — нахмурился Жак, «а мы просто по тебе соскучились. Я, чтобы к тебе попасть, прошел 3 степени контроля, а Ольгу и Азель не пустят вообще». «Это серьезно? Я и не знал, что меня так усиленно охраняют. А ты думал, знаешь, сколько твоих подданных пережили крушение надежды за того, что в стране нашелся король? И знаешь, как бы им хотелось эту досадную помеху исправить?» «Значит, война продолжается?» — помрачнел Орландо и с горя запихал в рот все оставшиеся конфеты разом, ибо ничем другим помочь своему бедному народу не мог. Об этом пусть тебе мистралийские товарищи расскажут, они лучше знают. А я вот лучше расскажу последнюю придворную хохму. Сегодня раненько утром лезет Лаврис из чего-то окна, чтобы не ходить мимо стражей и не компрометировать даму, а меч и сапоги в зубах держит. Четвертое странное совпадение произошло всего через день после предыдущего. Как раз накануне вечером Жак принес обещанные долги, и наутро девушки выбрались в город, дабы с пользой их потратить. Приближалась осень, у Зинь не было ни сапожек, ни теплой одежды, и решено было приобрести все это сейчас, пока денежки никуда не делись. Опять же в доме кончились чернила, сахар и кофе, да и в библиотеку еще на прошлой неделе пора было зайти. Поход получился глобальным. Сначала подружки зашли за Терезой, которую Жак еще с весны надоумил ходить в библиотеку с Ольгой и извлекать максимум пользы для семейного бюджета из ее бесплатного абонемента. Ольга поначалу стеснялась злоупотреблять королевским доверием, но потом решила, что его величество не станет мелочиться, даже если ему какая-нибудь жадина пожалуется. По пути обнаружилось, что кроме книг Терезе еще нужны нитки и чай, а Ольга вспомнила, что в доме курить нечего. А Зинь вдруг страстно возжелала купить Ольге что-нибудь приятное, дабы выразить свою безмерную благодарность. Словом, подружки пролазили по городу полдня, ужасно устали, проголодались и остановились у продовольственных лотков, чтобы купить что-нибудь перекусить. Из-за разницы во вкусах они разбрелись по разным концам перекрестка. И едва Ольга осталась одна, к ней подвалил незнакомый господин в скромном сереньком плащике и плюшевом беретике. Соорудив из своей крысиной мордочки загадочное и торжественное лицо, он сообщил, что с Ольгой желает познакомиться один очень влиятельный деятель шоу-бизнеса, у которого к ней имеется весьма заманчивое предложение. Судя по тону, каким это было сказано, господин полагал, что осчастливил девушку на всю оставшуюся жизнь, но ответная реакция оказалась весьма далека от того, что он ожидал. Уж, наверное, этот деловенный мухомор ни за какие коврижки не подошел бы с такими речами, если бы знал, что в ответ его огреют по голове его же собственной тростью и погонят по улице, продолжая дубасить и вопя на четыре окрестных квартала. «Зинь, посмотри скорее, это не тот самый гад, что хотел тебя в бордель продать!» Подруги догнали Ольгу только через сотню метров, когда она запинала свою добычу в тупичок между кондитерской и мясной лавками. Зинь рассмотрела, что все-таки не тот, и Тереза категорически потребовала не убивать, а сдать полицию, дабы там разобрались. «За что?» — воскликнул огорошенный таким напором господин, подхватывая беретик, который свалился во время экзекуции. «А чтобы проверили, не из одной ли вы шайки?» Зинь вцепилась в плащ незнакомца с энтузиазмом маньяка-рыболова и всерьез собралась куда-то тащить. Тереза внесла разумное предложение не таскать по улице упирающегося мужчину, а просто кликнуть ближайших стражей порядка. Ольге тоже пришла в голову одна логичная мысль, которая должна была бы прийти туда первой, если бы голова работала так же правильно, как у короля. «Постойте-ка, а не окажется сейчас, что это все шуточки Жака? И не опозоримся ли мы, как дуры последние?» «Такие шуточки отдают примитивной тупостью», — возразила Зинь. «А Жак и сам не дурак, и тебя таковой не считает. Не стал бы он так шутить. Он же знает, как я на этом обожглась, и как мы можем отреагировать». Тереза ее поддержала, заявив, что Жак не стал бы подсылать к Ольге живого человека, зная, что она может с беднягой сделать. Ольга засомневалась. Пока же они решали вопрос о причастности Жака к неподобающим шуточкам, побитый господин выскользнул из плаща и дал дёру, оставив на поле боя вышеупомянутый предмет одежды, а также беретик и трость. В тот же вечер собранные улики предъявили Жаку, но шут клялся и божился, что ни он сам, ни тот, о ком Ольга подумала, не имеют никакого отношения к происшедшему. И как вообще Ольга могла предположить, что они, такие умные и проницательные господа, способны учинить столь недостойную дурость? Аргумент был железный, и с ним пришлось согласиться. Уж кто-кто, а его величество точно не опустился бы до таких топорных художеств. К концу недели Ольга выбросила этот случай из головы и уже хотела было отдать Зинь боевые трофеи. Предприимчивая подружка нашла какое-то местечко, где их готовы были купить, не спрашивая происхождения. И каждый день напоминала, что у Ольги в доме и так достаточно ненужного хлама, а собственный музей боевой славы она вряд ли заведет в ближайшее время. Но тут случился день рождения королевы, о котором Ольга, разумеется, узнала последней, только когда получила приглашение. Она тут же позабыла про все бытовые мелочи и посвятила единственный оставшийся день поискам подарка, наряда и парикмахера, как бы ни были ей противны последние два пункта. К этому же делу подключила и Зинь, велев на время выбросить из головы торговлю трофеями и прочие неважные глупости, а сосредоточить соображалку на срочном и главном. Что подарить благородной даме, очень знатной и богатой, притом воительнице, да еще и беременной в придачу? При этом принять во внимание, что косметикой именинница почти не пользуется, драгоценности у нее пылятся в ларцах, мечами и доспехами уставлена целая комната, а уж о тряпках можно и вовсе не упоминать. Изложив все это, Ольга выразительно покосилась на Жака, который принес злосчастное приглашение, и добавила, что некоторые раздолбаи валяют по три дня порученные им бумажки, а людям потом приходится голову ломать. Жак обиделся и привел свои возражения. «Во-первых, не три, а два. А во-вторых, я сам все эти два дня ломал голову над тем же самым и с тем же успехом. Так что считай, сколько нервов я тебе сэкономил». «Может, какую-то историческую редкость подарить?» — в отчаянии предположила Ольга, вспомнив о несостоявшейся археологической карьере Ее Величества. «Какой-нибудь ископаемый папирус или вроде того?» Наша именинница как-то призналась, что в детстве мечтала раскопать забытые храмы Симмов. «Ага, или какой-то экзотический сувенир из хрен знает откуда». Жак слегка оживился и обрадованно провозгласил: «Точно! Я знаю одно подходящее место. Нам надо навестить лавку раритетов дядюшки Циня. Он мне даже скидку сделает, как оптовому поставщику». «Это туда ты таскал ненужные экспонаты со склада Бин?» — уточнила Ольга, вспомнив их совместную деятельность по разбору склада. Всевозможные бесполезные для короны вещицы, подлежащие списанию и выкидыванию, Шут ежедневно уволакивал домой и куда-то выгодно пристраивал, столь же регулярно отстегивая Ольге ее долю. Жак почему-то покосился на Зинь и подтвердил, что именно туда. А потом зачем-то добавил, что продавца рекомендовал лично господин Флавиус, а продажа велась с разрешения короля, и казна тоже получала свою долю, каковая значительно превосходила и Ольгину, и его собственную. Непонятно, к чему это вдруг понадобилось. Ольга и так знала, а подружке-то какое дело? «Я слышала о лавке дядюшки Циня», — добавила Зинь, истолковав взгляд Шута как приглашение высказаться. «Но посоветовала бы выбирать покупку осторожнее, так как раритеты в его лавку поступают не только от магов и расхитителей гробниц, но и от обычных скупщиков краденого». «Значит, предупредим, чтобы Паленова не подсовывали», — ничуть не испугался Жак. «Про королеву мы, конечно, не признаемся, а намекнем, например, что на торжестве высокие полицейские чины будут присутствовать. Дядюшка Цинь сам догадается, что ворованный раритет в таком случае может основательно подпортить ему бизнес». Зинь помялась и предложила сходить с ними вместе. Ей было очень любопытно посмотреть на ассортимент папиных столичных коллег, а также почему-то казалось, что к предупреждениям на родном языке владелец лавки отнесется более серьезно. Да и о подобных сувенирах она кое-что знала и, возможно, могла бы что-то посоветовать. Жак отвел страждущих в скромный сарайщик на западной окраине квартала пляшущих огней, который внутри оказался куда приметнее, чем снаружи. Цветистое хинское приветствие, которым огласило помещение Зинь, показалось Ольге слишком уж длинным, даже если включить в него обещанное предупреждение. Впрочем, учитывая непомерную церемонность уроженцев подлунной империи, можно было и не удивляться. Разумей, Ольга хоть немного по-хински, она бы узнала много интересного. Во-первых, Зинь строго-настрого предупредила дядюшку, что она ему не племянница, и зовут ее не так, и вообще он ее впервые видит. Во-вторых, следовало собственно приветствие. А в-третьих, господа пришли выбирать подарок для очень знатной особы. И если дядюшка вздумает толкнуть им фуфло или товар от барыг, то всему его бизнесу приснится задница демона У, а самого дядюшку лично удушит один высокопоставленный племянник, если дядюшка понимает, о ком речь. Дремлющий продавец, воодушевленный столь пространной речью, распахнул глаза на всю ширину, отмеренную им природой, одарил покупателей радушной улыбкой, от которой щеки расползлись в стороны, как у груженого хомяка, и даже оторвал от лавки свои филейные части. Первым делом глубоко уважаемым клиентам были предложены драгоценности из гробниц Белой пустыни, и они хохотали до истерики над церемониальной подвеской царицы Хашир, в которой Ольга опознала медаль «Победитель соцсоревнований». Когда дядюшке Циню разъяснили причину веселья, он очень искренне посетовал на тупость и невежество поставщиков, после чего стремительно начертал для экспоната новый ценник. В новой редакции победитель соцсоревнования называлась высочайшей боевой наградой иномирской цивилизации с припиской «Уникальный экземпляр, единственный в мире», а в цене добавились две лишние руны. «Достопочтенный господин Цинь», — усмехнулся Жак, полюбовавшись на новый ценник. «Нас интересует действительно что-нибудь необычное, а не безделушки, аналогичные тем, которые я вам приносил. Такого-то добра у виновницы торжества и без нас хватает. И, кстати, только что вы получили бесплатную экспертную консультацию от специалиста, чьи заслуги признаны при дворе и ценятся необычайно высоко». Ольга полагала, что Жак имел в виду себя, но конспиратор нахально кивнул на нее. «Так что с вас причитается небольшая скидка». Засмущавшись от такого бесстыжего комплимента, Ольга даже не заметила, как достопочтенный Цинь бросил вопросительный взгляд на ее подружку, и Зинь серьезным кивком подтвердила правдивость слов Шута. «Можно еще книги посмотреть», — добавил Жак, наблюдая, как исчезает за ширмочкой витрина с драгоценностями цариц. «Один момент», — засуетился господин Цинь. «У нас лучше в королевстве выбор всевозможных печатных и рукописных раритетов». Клиенты с интересом осмотрели витрину, содержавшую непонятные пергаменты, берестяные грамоты, глиняные таблички, ветхое издание эгинских классических пьес с автографом автора, тоненькую книжечку комиксов про Человека-паука на польском языке, с десяток хинских стихотворений на тонкой бумаге в бамбуковых рамочках, потрепанный томик Шекспира в оригинале и даже простреленный в двух местах кусок жести с надписью «Ахтунг, Минен». Жака особо вдохновил предпоследний экспонат, и он стал подталкивать Ольгу под локоть и указывать глазами на книгу, хитро подмигивая. Ольга сразу сообразила, куда он клонит, и поспешила объяснить, что даже современный английский знает в объеме средней школы, не говоря уже о том варианте, на котором писал Шекспир. Одновременно она старалась удержать истерический смех и тщательно отводила глаза от таблички с минами, которая значилась в коллекции почтенного Циня как подлинный фрагмент знаменитых рунных доспехов героя Полистара, пробитый стрелой злокозненного Мункаса. По каким соображениям этот фрагмент отнесли к печатным и рукописным раритетам, Ольга так и не смогла постичь. «Не трусь!» — зашептал Жак. «Я худо-бедно вслух прочту, а ты по-русски запишешь, и все будет путем. Главное — скидку стребовать. А представляешь, какая свежая струя в местной драматургии? Вот будет веселуха, если я все это услышу по-старославянски. И что ж тут такого свежего? Одни непонятки для неподготовленного зрителя. Чужой мир, идиотские обычаи, причины конфликта непонятны, мотивы поступков персонажей не поддаются здравому смыслу. И чтоб ты знал, нехорошо дарить человеку что-либо для того, чтобы потом самому пользоваться. А главное, ты на цену посмотри». «Ах, нет-нет, простите!» — засуетился продавец, выдергивая ценник с надписью «Ритуальная книга обрядов, проводимых жрецами культа восходящего солнца, никем доселе не расшифрована. Нижайше умоляю меня извинить, это не продается». «Чего это он?» — шепотом уточнила Ольга, когда дядюшка Цинь с Шекспиром исчез за раздвижной ширмой. «Книга-то ей действительно не нужна была, но любопытно стало, чего это он вдруг так резво зашевелил окорочками?» «Краденое!» — чуть слышно разъяснил Жак. «А жаль!» «Да и ни чуточки не жаль! Ты лучше сосредоточься на подарке!» «Пока я ничего подходящего не заметил!» «А я вот заметила, что цены здесь не то чтобы совсем не по карману, но еще пара таких дней рождения, и я разорена. Ты не подскажешь, как человек более опытный, что дарят коронованным особам подданное скромного достатка? Не одни же мы с тобой при дворе такие бедные. Как-то же люди выкручиваются. Вот ты, например, что обычно королю даришь?» «В этот раз точно гроб подарю», — ухмыльнулся Шут. «Для коллекции. Прикольный какой-нибудь. Квадратный или с окошечками. А обычно... Во-первых, король — человек неприхотливый, и цена подарка для него не имеет значения. А во-вторых, мы с ним постоянно и тесно общаемся, так что я всегда знаю, что ему может понадобиться или просто показаться интересным. Например, гроб съязвила Ольга в основном от зависти, что Жак додумался до столь гениального подарка первым. Спорим, его величество обхохочется. Да чего спорить, сама знаю, что такой подарочек он заценит. А вот с Кирой что делать? Можно еще посмотреть защитные магические артефакты, но они тоже дорогие. А еще есть у дядюшки Циня один особый сундучок, где хранятся так называемые неопознанные артефакты. Вот такую вещицу можно приобрести по дешевке. Ольга прыснула и кивнула на табличку «Ахтунг, Минен». При такой развитой фантазии у дяденьки еще что-то остается неопознанным? Нет, ты не поняла. Вот смотри, например, видит он, что это просто железка, на которой что-то написано. Или книжка, в которой пропечатано непонятно что, но все же ясно видно, что именно книжка. Или та побрякушка, тоже непонятно, что написано, но вполне можно определить, что это и для чего. Украшение, на одежду прицеплять. Сочиняет заковыристое название, и вещь можно продавать. А вот ежели, допустим, дать дядюшке в руки, ну хотя бы твой плеер, понимаешь? Коробочка и коробочка, снаружи неизвестный материал, внутри загадочные потроха, а для чего предназначено, непонятно. Или, к примеру, консервная банка. Со всех сторон запаянная жестянка, что на ней написано, хрен его знает, а уж что внутри, и вовсе тайна. А проколупать? С искренним недоумением перебила Ольга. Ну нет, это у вас с Мафеем первой мыслью было бы проколупать. А почтеннейший Цинь не из тех, кто сует пальцы в розетки. У него солидные, состоятельные клиенты, и потенциально опасные предметы он им ни в коем случае не продаст. Потому как ежели такой предмет вдруг самовозгорится или бабахнет, прихватив с собой на тот свет всю коллекцию покупателя, а заодно и дом, продавцу не поздоровится. Поэтому дядюшка Цинь выставляет на продажу только те вещички, в которых стопроцентно уверен. А откуда он их берет? Понятно, местные раритеты ему расхитители гробниц приносят. А вот Шекспира или эту табличку? Так ведь не один Мафей шарит шкодливыми ручонками между мирами. Я же тебе рассказывал. Конечно, делать это целенаправленно додумался только он. И целый склад мог накопиться только у нас при дворе. Но каждый ученик мага в определенный период обучения несколько подобных вещиц обязательно подцепит. И потом либо он сам, либо его наставник тащит добычу к дядюшке Циню. Вещички перспективные он берет подороже, а не поддающиеся опознанию практически за бесценок. Потому и купить их можно задешево. А если ты ему еще чего-то опознаешь, так можно сторговаться по бартеру. Ты всегда здесь так отовариваешься? Хитро усмехнулась Ольга, но Жак с негодованием отверг ее версию. «Ты что? Я же нормальный королевский подданный, а не переселенец какой. Сам я понятия не имею, что это все такое. Могу только за отдельную плату сносить знакомым переселенцам показать, но без гарантии». «Пройдоха!» – прокомментировала Ольга. «Ладно, давай попросим показать. Только сомневаюсь я, что мы найдем подарок в этом заветном ящичке». Вряд ли его содержимое сильно отличается от того барахла, которое мы с тобой разгребали на складе. Ты вспомни, много ли мы с тобой полезного там видели? Собственно, все, что было толкового, мы вынесли еще перед походом на дракона. Ну почему же, — возразил Жак, — я кое-каких деталей нашибал. Ты приобрела чудненькую кофточку, саксофон и духи, не считая того, что мы вместе съели и выпили. Давно хотел спросить, а на кой тебе саксофон? «Чтоб было!» — категорически заявила Ольга, ибо другой разумной причины все равно не было. «В хозяйстве все пригодится». «Конец света не за горами!» — с притворным пафосом провозгласил Жак. «Хозяйственная Ольга — первое знамение. Вторым будет хозяйственный Плакса с положительным балансом в казне. А когда Кантор остепенится, женится и займется сельским хозяйством на землях своих предков, тогда конец света и настанет». Разгневанная Ольга от души приложила насмешника толстенной конторской книгой с прилавка и едва успела положить хозяйское имущество на место, как вернулся почтенный Цинь, завершив укрывание краденого раритета. «Что еще показать уважаемым господам?» — любезно осведомился он, улыбаясь так истово, что глаза почти исчезли за расплывшимися щеками. «А покажите-ка нам тот заветный ящичек, где у вас неопознанные предметы», — тут же попросил Жак. «А вось мы что-нибудь там присмотрим». Сию минуту. Продавец слегка скис, чувствуя, что с этих клиентов большой выручки не поимеешь. «Извольте следовать за мной». Ящичек на деле оказался солидным сундуком, и был он доверху набит всевозможным хламом, поразительно напомнившим Ольге содержимое склада Бин. Больше всего там оказалось уже упомянутых консервных банок, причем почти все неземного происхождения. С десяток различных приборов, большей частью сломанных. Видеокассета с немецким порнофильмом. Бензиновая зажигалка, то ли сломанная, то ли просто пустая. Помятый и погрызенный мышами шоколадный батончик. Куча флакончиков с жидкостями и коробочек с порошками, большей частью неизвестного назначения, так как этикетки либо пестрели неизвестными письменами, либо вовсе отсутствовали. Но попадались среди всего этого и такие вещи, при виде которых даже всезнающий Жак только разводил руками, давая понять, что не имеет ни малейшего представления, что бы это могло быть. Например, две изогнутые металлические рогульки, симметрично пристроенные на расстоянии сантиметра друг от дружки и ничем не соединенные. Непонятным образом детали этой конструкции все же держались вместе, и вопреки законам физики она устойчиво стояла на двух точках, а раздвинуть или сдвинуть обе части было невозможно. Или прозрачный кубик, наполненный мерцающим холодцом, который то переливался радужными цветами, то становился угрюмо-серым, а то и вовсе терял цвет. Или цельная на вид коробочка, которая никак не могла быть цельной, если судить по весу и звуку, каким она отзывалась на стук. А еще незнакомая Ольге зверушка, замершая столбиком. Не дохлая, так как, по уверениям хозяина лавки, пролежала в этом ящике уже почти год и не испортилась. И не чучело, и не то чтобы живая. За такое время любой животине полагалось бы сдохнуть. И еще много чего. А маги вот это все смотрели, поинтересовался наконец Жак, разложив отобранные загадки на откинутые крышки сундука. «Обязательно!» — с готовностью отозвался дядюшка Цинь. «Вот в этой коробочке, по уверению мэтра, но это не важно, в ней совершенно точно что-то есть, но как ее открыть, никто не знает. А вот в этом кубике присутствует магия, но никому из моих консультантов она неизвестна. Та же история с вот этим странным сувениром. А они у вас из одного источника?» — полюбопытствовала Ольга. «Представьте себе, нет. Радужный кубик сдал один постоянный поставщик, уверяя, что привез из Белой пустыни. Вряд ли он обманывал, так как привез тогда целую партию и наверняка из одного места. А сие висящие в воздухе палочки принес маг. Гм, а хотите, я придворным магам покажу?» «Так придворный и принес», — охотно поделился продавец. «Это который?» — изумился Жак. «Что-то я не припомню, чтобы кто-то, кроме Мафея, подобными вещами баловался». «Мэтр Мельди. Как он сам объяснил, хотел взять с полки иголку с нитками, дабы починить мантию. Но, будучи в необычайно расстроенных чувствах, допустил ошибку, позволительную лишь ученикам. И как результат, неведомый артефакт неведомо откуда. Прежде чем сдать его мне, мэтр пытался исследовать сей предмет сам, показывал более опытным коллегам, но никто так и не разобрался. И что вы за него хотите?» «Сущие мелочи, 500 золотых. Но под расписку, что вы покупаете его для исследовательских целей, предупреждены о возможной опасности и обязуетесь не передавать третьим лицам». «Кроме как в исследовательских целях», — добавил Жак, — «не буду же я один этим заниматься. У меня тоже на примете консультанты имеются». «Третьим лицам только во временное пользование», — тут же добавил дядюшка Цинь, который больше всего переживал, как бы этот недостойный доверия покупатель не подарил таки потенциально опасный артефакт какому-нибудь высокопоставленному лицу. «Договорились. Договор действителен до тех пор, пока предмет остается неопознанным». Ольга заподозрила, что Жак давно опознал загадочные рогульки и теперь только изыскивает способ прикупить их подешевле. «А за кубик?» — продолжал допытываться Жак. «400 с теми же условиями. И еще мы заберем вот эту сломанную зажигалку, пока она вам лавку не подпалила. Вдруг ее можно починить? А если нет, то остается только утопить в море. В любом случае, в том состоянии, в каком она у вас лежит, денег она не стоит. А даже напротив, опасна для окружающих. Вот госпожа подтвердит». «Точно-точно!» — закивала Ольга, соображая, что зажигалка должна быть вовсе не сломана. И если добыть керосину да заправить, может и на подарок сгодится. Особенно, если еще на часок занести к ювелиру. «У нас в городе был случай. Один пьяница вот так не ухаживал за своей зажигалкой, не чинил вовремя, бросил неисправную в доме, и потом сгорело 3 этажа. Подивившись легкости и живописности собственного вранья, она набралась смелости спросить о цене зверушки и услышала в ответ, что, увы и ах, это животное тоже не продается. «Тоже краденое», — догадалась Ольга. «Оставь ты эту крысу», — посоветовал Жак. «Это пустынный скалозуб, они ядовитые. Потому почтеннейший Цинь и держит его в этом ящичке. Зверушка наверняка заколдованная, а как именно, он не знает, поэтому пока нет гарантии, что она вдруг не оживет, клиентам ее не показывают. Да и не будешь же ты дарить подруге такого нехорошего грызуна». «Да я не ей, я себе хотела. Он симпатичный. А что, маги не знают, как это делается?»